Ударишь по правому боку, он повернет налево. Хлестнешь по левому, он направо. И еще. Наталья там Меньшикова есть. Моя сродственница. К этой и ключа не надо. По обязанности должна вести в паре с Фролом. В общем, все это и будет теперь твое главное дело. А не главное? Спросил он Костя, теперь уже Устин Морозов, угрюмо и невесело. Демид долго глядел на него, как сова, помаргивая время от времени круглыми глазами. Сказал Серафиме: «Пестемея, налей еще чаю». Опять покосившись на него, Жукова, Демид заговорил медленно, раздраженно как-то. «Вообще-то у нас всякое дело, даже самое маленькое, будет главным. Но Захарка — это прежде всего. А кроме него, ну, там видно будет. Я рядом с Зеленым Долом где-нибудь окопаться постараюсь. Братом Ильи Юргина мне не след, конечно, быть. Другое имя надо подыскать. Да об этом ладно. Рядом буду, подскажу, что еще кроме Захарки, вернее, кого еще. Но еще раз повторяю, без шуму теперь придется. Без шуму большого дела не сделаешь. Что ж, будем маленькими заниматься. Горячее обжигает, холодное морозит. Улавливаешь?» Он Костя не улавливал. «Тогда поясню. От холода людям тоже не сладко. Будем отравлять им жизнь помаленьку. Кто засмеется, будем тушить этот смех и заставлять плакать. Кто заплачет, надо постараться, чтоб зарыдал». Вечер был тихий и теплый. У костра они сидели вдвоем. Серафима возилась с сыном у брички. Тарас ушел с ведром за свежей водой. Над головами в темном небе неподвижно висели тяжелые кучи облаков. Они, казалось, были так низко, что пламя от костра отсвечивало на их плоских днищах. В селе играла пискляво гармошка, весело кричали ребятишки. Окна домов горели тоже весело и ярко, и, казалось, они никогда не потухнут. Ему Косте почудилось тогда на миг, что они лежат снова меж кустарников на холме перед той глухой деревушкой, куда водил их когда-то бородатый Гаврила. Сидят и думают, как захватить живьем председателя коммуны, сельсоветчика и еще кого-нибудь из их семей. «Теперь ясно?» — спросил Демид. «Отравлять всем, кому только можно. Счастливого делать несчастливым, разговорчивого — молчаливым». «Инструкции даешь?» — вскипел неожиданно Костя. «А на черта мне твои инструкции? Смех душить, жизнь отравлять, а я убивать хочу. Жечь, резать, крошить в порошок, растирать. Хочу их на горячие угли швырять, как...» «Ты убивать и будешь. Чего раскричался? Убивать по-разному ведь можно. Присмотришься, кто там в деревне будет рядом с тобой. Не все ведь в рот Захарки Большакову глядят, я думаю. Так вот, надо таких своей лапой потихоньку накрывать. Сперва потихоньку, а потом все крепче и крепче. Кого накроешь, тот уж, считай, мертвый для Захара». Он, Жуков, застонал и лег на спину. «А чего же больше-то сделаешь?» — уныло, со злостью промолвил Демид. «Я не вижу, что можно еще сделать», — Демид помолчал. «Может, ты умнее меня, так скажи?» Костя сел, подтянул к себе ноги. Долго сидел так, опустив голову чуть не ниже колен. «Чего не скажешь?» Демид время от времени, помаргивая выпуклыми глазами, опять смотрел на него. Косте стало неприятно. «Ну, спать, что ли, давай», — сказал он. Все, что я говорил тебе...